меня все есть. Не хватает чуда. Я был горд и чист, но теперь не буду. Чудо — это свет из рубцов увечий. Это взгляд на ты, но не человечий. Чудо не сует погремушкой в рыло, дверь одну открыв, две оно закрыло. Чудо, как игла, входит осторожно, можно обрести, потерять не можно. Время нас простит, и судьба отпустит, и заполнит свет то, что было пусто. Чудо не сродни золотым каемкам, ляжет у двери вымокшим котенком и молчит, дрожит, ничего не просит. Если не узнал, взгляд прощальный бросит, и не грянет гром, не зальет цунами. Чудо каждый день где-то рядом с нами громко не орет, входит без оркестра. Так что для него берегите место. Huh?